первый час Олес взахлеб рассказывал, как они славно метелили по всему городу заговорщиков, как быстро мастер Рошаль организовал слаженное прочесывание домов с одновременным допросом подозреваемых, как вычислял, где заговорщики могут прятаться, а вот мастер Певер разгромил винный подвал, по ошибке приняв его за подпольную штаб-квартиру, и в одиночку чуть не уничтожил все запасы, как Чуба, на минуту обратившись волком, почти довела до припадка одного уж очень настойчиво не признающегося, после чего он признался во всем. А вот Кана возглавляла отряд чистильщиков. «Да, для меня это был познавательный опыт», — только и сказала на это островная дева. Из всего экипажа она одна была мрачна и недовольна вынужденной задержкой. Но потом Олес притомился и шагал молча. Как известно, человек рано или поздно привыкает ко всему. Привыкли они их к Грамотару. Уже не поражали воображение сюрреалистические картины сухопутно-океанской мешанины. Уже проходили не то что не застывая соляными столбами, а даже голов-то не поворачивая мимо таких диковин, как речной плес, утыканный морскими звездами, или развалины какого-то строения, облепленного ракушками так, что на стенах живого места не оставалось, и от которого по всей округе распространялся столь могучий запах тухлой рыбы, будто бы строение от фундамента до провалившейся крыши набито отборной тухлятиной, точно бочка-селедкой. Наткнувшись посередь леса на рыбину, пучащую глаза из-под корней, где она в какой-то луже каким-то чудом продержалась со всплытия до сего дня, они уже не толкали друг друга в бока. «Что творится, бляха-муха? И Наваково семя? Ну, рыба, ну, в лесу, подумаешь?» «Подумаешь?» — пролетела сова с квелой осьминожкой в когтях. Привычной частью звукового сопровождения стал хруст ракушек под подошвами. «Так, гляди!» Хрустеть перестанет, уже почувствует, что не хватает чего-то очень родного и очень домашнего. Олень, чешущий бок, окорал, рачки, снующие по стволам и веткам, низины и овраги, затопленные невысохшим илом, коричневым и сочным, в котором еще вовсю копошатся какие-то твари, сцепившиеся в смертельной схватке, карась и бурундук. Ну, все правильно, так и надо. Мы идем по Грамотару, пум-пурум-пурум-пум-пум. Олос еще не бросил своего развлечения, еще продолжал собирать жемчуг. Правда, наклоняться к каждой раковине жемчужницы уже ленился, делал исключение лишь для самых больших, и то, если те валялись, не далее десятка шагов в сторону. Поставленную задачу собрать 33 жемчужины, чтобы сделать из них чото, как у круарха Альбиноса, он уже давно выполнил и теперь шел на рекорд. Примечание. Круарх Альбинос. Один из вильнурских князей, легендарный охотник на нечистую силу, на всех картинах изображался в чото. Серебряная цепочка, на которую нанизано 33 жемчужины, и которой опутывали правую руку от запястья до локтя, изготовленным им самолично и имевшим силу оберега. Выковыренную жемчужину он сравнивал с самой мелкой из своих. Если найденная оказывалась крупнее, мелкая летела в траву. Иногда большие раковины притаскивала ему в зубах Чуба. Таким образом, княжья коллекция, не увеличиваясь количественно, укрупнялась и утяжелялась. Привалы делали редко, пока есть силы, нужно было идти вперед, вперед, вперед, вперед. Ночи проводили в спальных мешках домургов. Вещь оказалась полезной, не меньшей рикс и сделанной с умом. В таком мешке не было ни холодно, ни жарко, ни душно, а было хорошо, как в родной кроватке. И Сварог подозревал, что такая ткань выдержит даже коготь разозленного медведя, чем черт не шутит. Перелески, овраги, холмы. День, ночь, привалы, сон, еда и снова в путь. Ни души вокруг. Отряд держался на удивление бодро, даже Рошаль втянулся. Стох продолжал указывать на гору, и Сварог забеспокоился всерьез. Карта карты, но ведь ландшафт материка, по словам Вало, меняется от всплытия к всплытию. А вдруг именно на этот раз тайник оказался на вершине чудовищного пика? Не лезь же под облака, черт возьми, там холодно. Здесь, в глубине Громотара, было еще неспокойно, то и дело они ощущали слабые подземные толчки, порой ветер доносил запах гари, но огня не было, и, слава богу, лесной пожар — это, знаете ли... А подземные толчки повторялись с регулярностью, наводящей на мысль о разумной деятельности. В самом деле, с интервалом примерно в 5 часов земля начинала ходить ходуном, птицы испуганно срывались с насиженных мест, на солнце набегали тучки, приходилось останавливаться и пережидать. Но поскольку землетрясения повторялись с точностью хронометра, привыкли к ним. На исходе 4-го дня они вышли к большой поляне посреди стеной застывшего леса. В центре поляны возвышалась древняя полуразвалившаяся башня, кладка из огромных камней, поросших мхом, с налетом вездесущей соли, держалась разве что каким-то чудом. Казалось, плюнь, и рассыплется колосс в прах. Сварог с опаской заглянул в одно из круглых окошек, опоясавших башню по кругу. Что и ожидалось? Затхло, сыро и никого. Он покачал камни, огляделся, скомандовал. «Привал! Заночуем здесь, не в башне, конечно, а то развалится еще от храпа уважаемого субгенерала. Вон там, подальше, под орешником. Олес, костер. Чуба, пробегись вокруг, посмотри, как и что. Ночное дежурство по расписанию. Кана, сегодня твоя очередь кашеварить». Кана уныло кивнула. Сварог привычно наколдовал 6 пайков. Сегодня в меню были мясной бульон, жареная баранина и кофе. Отдал островитянке и отправился в кустики по зову природы. Корабельным ревуном взвыло чувство опасности, и проклятущий синий маячок вновь застучался в левый висок, а потом в ноги толкнуло так, словно он все еще на борту броненосца во время артиллерийского боя. На голову посыпалась какая-то труха, с дерева кроны вокруг тревожно зашумели, взвелись стайки пичуг. Сварог бросился обратно, в лицо ударил горячий ветер, словно перед ним распахнули дверцы топки, полетела жухлая листва. «Мастер-капитан!» Певер, сильно наклонившись вперед против ветра, указывал куда-то в сторону башни. Сварог посмотрел в том направлении и обмер. Вокруг башни начиналось некое движение. Какое-то верчение самого воздуха начиналось там. Он отчетливо видел этот воздух, спиралью вверх-вниз, закручивающийся вокруг строения и бестелесными щупальцами, тянущийся по земле к людям. Задрожали камни кладки. Зашевелились точно живые. Вот один вырвало из стены, закружило в воздуховороте, шарахнуло оземь. Он включил 3-й глаз и в магическом зрении увидел то же самое, за одним исключением. Бесчетные щупальца ожившего воздуха были увенчаны зубастыми пастями, жадно нацеленными на людей. «Уходим!» — — заорал Сварог. — Быстро! Олис, мать твою, бросай костер! Чуба! Где Чуба? Олис от разлетающегося искрами костра метнулся к Рукталю, подхватил, забросил на плечо. Одно из воздушных щупальцев просвистело в каком-то кайме от его ноги. Сварог выхватил шаур, дал очередь по башне. Бесполезно. Ветер, да нет, какой там ветер, ураган подхватывал звездочки и пускал их плясать в своем безумном танце. Рошаль мчался к Сварогу огромными прыжками, следом поспевали остальные. А Чуба где? Вон она, слева несется серой тенью за кустами. Они отбежали на треть кабелота от злокозненной башни и только тогда позволили себе перевести дух. Отголоски воздушной вакханалии долетали даже сюда. Земля дрожала под ногами, а над деревьями медленно и красиво поднимался в закатное небо рой камней, останки древнего строения. «Что? Что это было?» — шепотом спросила Кана. — Опять землетрясение? Сварог передернул плечами. — Ну что, что, понятия не имею, вот что. — Громотар, понимать надо. Но одно знаю точно — ночевать мы туда не пойдем. — Чуба, ты ничего не почувствовала? Волк покачал головой. — Странно. Может, это и не магия? «Или магия очень древняя», — добавил Тавер. «Ну, все, блин, возможно». Этой же ночью Сварог проснулся от незапомнившегося, но неприятного сна и некоторое время тупо таращился в темноту, пытаясь сообразить, где он и что тут делает. Костер почти погас, угольки едва горят. «Где дежурный?» А потом он увидел, что это вовсе не костер светится в ночи. Костер горел совсем в другой стороне, а рядом темнел силуэт дежурившего Рошаля. Сварог приподнялся на локте, другой рукой, нашаривая шаур, протер глаза, вгляделся. Неподалеку, гораздо ближе, чем казалось сперва, над самой травой в беззвучном танце кружились фосфорические светящиеся пары в вечерних костюмах, настоящие люди, мужчины в черных фраках и женщины в белых и алых платьях. 8 пар, только ростом эти люди были с мизинец, как лилипуты Талар. Сварог почувствовал, как мигом вспотели ладони, а танцоры на зрителей не обращали ровным счетом никакого внимания, они были поглощены друг другом и музыкой, слышной только им самим. Они танцевали упоенно, судя по движениям, какой-то медленный вальс, и чем дольше Сварог смотрел на них, тем сильнее становилось чувство, что он погружается в ритм танца, сам становится частью беззвучной музыки. Он открыл рот, чтобы окликнуть Рошаля, но испугался разрушить чудесное видение. Нет, какие к лешему талорские лилипуты! Это были совсем другие существа из другого мира, невыразимо более прекрасного, чем Демерея, Талор и Земля вместе взятые. Неизвестно, сколько времени Сварог наблюдал за чарующими па светящихся танцоров, но вот что-то изменилось в медленном кружении. Краски поблекли, стали угасать, и парящие над травой фигурки погасли одна за другой, словно и не было никогда. Вновь опустилась ночь, темная и скучная. Сварог откинулся на спину и некоторое время лежал, глядя в беззвездное небо, ни о чем не думая, вспоминая ритм молчаливой музыки и понимая, что он случайно заглянул в щелку, куда простому смертному смотреть нельзя, в мир, который, наверное, существует только когда в течение 1000 лет поблизости нет ни одного человека. а утром снова в дорогу. Олес забросил собирание жемчужин, надоело, и так карман оттопыривается, да и раковины куда-то исчезли, шли молча. Вставало солнце, со дна долины поднимался туман, самый обыкновенный туман из обыкновеннейшей долины, однако их не покидало тягостное ощущение полного и бесконечного одиночества, словно не осталось в мире людей, словно они остались одни во всей вселенной, в месте, где человеку быть не положено, где все принадлежит только природе и силам ею управляющим. Даже птицы не горланили свои утренние песни, и тишина вокруг стояла оглушающая, нарушаемая лишь хриплым дыханием и шорохом ног. Мрак упал на них, как черное покрывало. Разом стало темно, будто выключили свет, или будто ты ослеп. Даже тех цветных пятен, что обычно возникают, если закрыть глаза, не было. Абсолютная черная бездна. Олес громко выругался. «Я не вижу ни хрена». — Не ты один, — сказал Сварог, попробовал задействовать кошачий глаз. — Бесполезно. — Все стойте на месте. — Разойдетесь — потеряетесь. — Что еще на нашу голову? — донесся голос Певера. — Не знаю, я не всевидящий, — заорал Сварог. — Я вообще слепой. — А вы не орите на меня, граф! Да заткнитесь вы все! — Это истеричный голос Каны. «Так, стоп!» — сказал себе Сварог и попытался взять себя в руки. «С чего, интересно, эта вспышка ярости?» «Так, экипаж, слушай мою команду!» «А не провалиться ли вам с вашими командами?» — раздался вибрирующий от гнева баритон Рошаля. Сварог открыл было рот, чтобы ответить, но вовремя прикусил язык. Спокойствие, только спокойствие. «Экипаж, ко мне на мой голос! Нам надо быть рядом, пока не...» Язык пришлось прикусить вторично, потому что именно в этот момент Сварог догадался включить магическое зрение и увидел... Да, третий глаз работал, хотя и плохо, как фонарик с подсевшими батарейками в темной комнате, видишь только то, на что направляешь луч, а все остальное теряется в сером мареве. И из этого марева на отряд надвигались серые, голые, скрюченные фигуры, десятки, сотни. К ноге прижалось что-то большое, теплое, лохматое, дрожащее. Сварог чуть не подскочил от неожиданности. Направил магический взгляд вниз. Фу, блин, это ж Чуба. А вот и остальные герои-покорители Громотара стоят, озираясь незрячими бельмастыми глазами, и не видят. Он выхватил шаур, и тут ближайшая тварь резко распрямилась и прыгнула. Сварог инстинктивно пригнулся, и только это спасло его. Тварь, очевидно, не понимала, что он может худо-бедно видеть в наведенной темноте. Она перелетела через Сварога и шумно брякнулась оземь, взвыла тихонько, заскулила. Со стороны ее коллег послышалось злобное шипение. — Я слышу что-то! — крикнул Олес. И тогда Сварог начал стрелять, сжав зубы, боясь только одного, как бы не зацепить своих. А вот звездочки он видел идеально. Ослепительными кометами они вылетали из шаура, прорезали тьму и настигали цель. И бестии из мрака с едва слышным фуком разлетались в клочья. «На землю!» — крикнул он изо всех сил. «На землю, сучьи дети! Заден уже!» «Да что!» — возмутился Певер, но Сварог сделал к нему шаг и сбил с ног. «Ложитесь! Задену же обормоты!» Наконец послушались, растянулись на траве. Отовсюду неслись вой, повизгивание, шипение и клёкот. Одна тварь подобралась почти вплотную к Кане и тянет к ее горлу скрюченную пупырчатую лапу с перепонками между пальцев. Сварог быстро прицелился, потянул крючок и тут же развернулся в другую сторону. Он стрелял, стрелял и стрелял, а конца и края уродом не было. Серая тень мелькнула в воздухе и исчезла в гуще нежити. Чуба нанесла свой удар. В глазах уже рябило от ярких черточек, оставляемых на черном бархате тьмы серебром из шаура. Сварог палил в белый свет, как в копеечку, если, конечно, уместно такое сравнение для полной темноты. Поливал серебром все вокруг, деревья, кусты, тварей. И настал момент, когда теневая орда дрогнула и стала отступать, жалобно стеная и огрызаясь, уползать в тени под деревьями, скрываться в полумраке, чаще прятаться в сумерках ельников. И вместе с отступлением тварей возвращалось зрение, возвращался свет медленно, но возвращался. — Отбой, господа! — сказал Сварог и подул на сведенный судорогой палец, которым он давил на курок шаура. Снова вставало солнце, снова белел туман, и было утро. Гости разошлись по домам. — Боже, что это было! — простонал Певер, садясь и тряся головой. — Меня что-то сшибло с ног. — Чуба! — позвал Сварог. Волчица появилась откуда-то из зарослей, с оскаленных клыков свешивались прозрачные ошметки чего-то или кого-то, и была она вся с лап до головы перепачкана желтоватой слизью. Села в сторонке и принялась вылизываться, то и дело тряся башкой от брезгливости. — Это люди сумерек, — сказала Кана, и в глазах ее появился непритворный страх. Нежить. Живут в самой глубине океана, а на поверхность поднимаются только в сильные шторма поохотиться. Много людей с островов попали к ним в лап. — Из океана? — спросил Олес. — Но здесь же суша. — Давно ли? — напомнил Роша и посмотрел на Сварога из-под лобья. — Мастер-капитан. Я приношу свои извинения. Пустое, Мазграм. Сварог сунул шаур за пояс. Я так понимаю, что эти теневые ребята внушают жертвам чувство ненависти. Совершенно верно, сказал Певер. Я читал о них. Они вообще-то гурманы, предпочитают крупную рыбу, вроде акул. Подплывают, одурманивают злобой, и когда рыбешки начинают друг друга крошить в мелкую капусту, нападают сами. А тут, наверное, приспособились как-то... В общем, пакость, — констатировала Чуба, более-менее приведя себя в порядок и вернувшись в облик человека, человека растрепанного и перепачканного, но да нельзя довольного собой. Тихо! Сварог поднял руку и прислушался. Все замерли. Показалось? Или действительно где-то впереди? Далеко-далеко на грани слышимости кто-то играет на дудочке? Причем мелодия до боли знакомая. Всплыла в памяти когда-то в утренней земле. — Слышите? — тихо спросил Сварог. «Тихо, как на дне океана», — ответил Олес. «Но тут и Рошаль поднял руку. Погодите-ка». «Да, мастер-капитан, по-моему, кто-то поет». «Не поет, а играет. На свирели», — возразил Певер. «А кому придет в голову играть на свирели посреди леса?» «Духом леса, милая Кана. Кому же еще?» Вернулась Чуба, разведывавшая дорогу впереди, вернулась бегом и уже в человеческом облике. «Там!»

Напрочь нет ни костей, ни донных отложений, ни вездесущих ракушек, ни других уже намозоливших глаза следов длительного пребывания под водой. И это тянуло на загадку. Чуба заверила, что ни человеческой, ни иной запах в камне не въелся, либо же за давностью времен выветрился без остатка. «Что-то мне этот кирпич напоминает», — присел на корточки Рошаль. «Белый и никакого налета, будто к нему грязь не пристает». «Старый город», — подсказал Олис, тоже присел и провел ладонью по верхней грани кладки. Пронзительно голубая искра проскочила между ладонью молодого князя и строительным камнем. «Водяная смерть!» — Олис отшатнулся. «Всем на три шага!» — скомандовал Сварог, молниеносно просчитав, что если изнутри жахнет, то каменные стены канала примут взрывную волну и осколки на себя, а что не примут, то уйдет вертикально вверх. Но взрыв не прогрохотал. Также не выехал из засады страж, как когда-то у старого города. Зато послышалось журчание, сильный и слаженный звук исходил из канавы. Они вновь подошли ближе, из незаметных глазу микроскопических отверстий между кирпичами кладки по всей ее длине и высоте в канал натекала вода. Ее уже набралось, ежели спрыгнуть вниз, то будет аккурат по лодыжку. И самое любопытное, вода со стремительностью горной реки неслась по каменному желобу. Причем огромную скорость потока тяжело было объяснить одним лишь наклоном искусственного русла. Все, не сговариваясь, посмотрели на Олиса. — А я-то что? — пожал плечами князь. — Кана! — повернулся Сварог к воительнице. — Первый раз вижу такое, такую постройку. Стриженная девка с любопытством заглядывала в канал и никогда не слышала про что-нибудь подобное. «Этот тип с копытами говорил, что здесь есть люди», — задумчиво пробормотал Певер. «Может быть, вы, мастер Олис, о чем-то нам все-таки не рассказываете?» — с нехорошим прищуром спросил Рошаль. «Я не утверждаю, что скрываете или боитесь в чем-то признаться, но, может быть, просто не считаете некоторые обстоятельства важными, а на самом деле именно они...» «Не забывайте ваше фалафельское сиятельство», — гневно перебил князь, — «то, что мы выполняем задания людей, не признающих дворянство, еще не избавляет вас отставить мастера, братеры и спорщики, не в Гайдару. Все разногласия между бойцами решает командир отряда. И я сейчас решаю более важные задачи, например... Как использовать нежданно-негаданно свалившееся на нас открытие? Хотите услышать сумасшедшую версию? Пришла тут одна в голову. Водный поток пронес мимо сгрудившихся на берегу людей суслика, отчаянно кувыркающегося в стремнине. Представления не имею, кто построил это чудо света, разве что те же самые неизвестные строители старого города. Но вот зачем? Версия такова. Перед нами не что иное, как средство передвижения. Водная самодвижущаяся дорога. Видимо, в комплект входит лодка. В нее садится перемещаемое лицо и едет к пункту назначения. Так они и катались. Иллюстрацией гипотезы Сварога по каналу пронесло рыбу, которая изо всех рыбьих сил пыталась зачем-то противиться течению, плыть против него. Да куда там? — Где бы еще эту лодку раздобыть? — мрачно произнес Олис. — Так ты попробуй вызвать — сказал Певер, который с победительным видом фельдмаршала прогуливался по краю канала, словно принимал водный парад. — Похлопай по кирпичам, подергай за что-нибудь. Тебя эта траншея не тронет, ты для нее свой. — Интересно, а вот что прикажете делать, если мне не по пути с течением? Если я в другую сторону хочу? — Короче, Склифосовский, — устало прервал его Сварог. — Даже если мы... — Погодите, граф, — насупился субгенерал, — то, чем вы меня сейчас назвали, это, надеюсь, не оскорбление? — Напротив, — успокоил его Сварог, — это комплимент. — Итак, даже если мы развернем поток в другую сторону, это, увы, нам не поможет. Присев на кочку, он разложил на коленях карту, закурил. «Наша цель находится строго перпендикулярно этому каналу, как мы его сейчас видим. Не исключаю, что дальше канал сворачивает, очень может быть, что разветвляется, и одна ветвь упирается точнёхонько в нее, в нашу цель, однако то нам знать не дано. На карте уважаемых домургов ни следочка канала, проще говоря, канала, согласно карте, в природе не существует». Сварог загасил сигарету. «Ладно, привал окончен. Жаль расставаться с таким чудом, но нам, увы, с ним не по дороге». Сварог поднялся, свернул карту, а Олис все-таки не удержался от продолжения экспериментов. Он щупал камни, постукивал по ним пальцами, пытался их сдвинуть, бил по ним каблуком, даже попытался засунуть кинжал в щель складки. Тщетно. Никаких лодок вызвать не удавалось, как, впрочем, и вообще что-либо еще изменить. Прозрачный до хрустального звона поток стремглав несся по белокаменному руслу. Воды как набралось в половину высоты канала, так больше не прибывало. Нарастающий гул. Где-то очень далеко, на окраине горизонта, и звук нарастал. Нарастал в их сторону. Знакомый, чертовски знакомый звук. Включились рефлексы, сработала сигнальная система, которая не умеет рассуждать, а умеет лишь действовать. В укрытие, в канал. Сварог ухватил Кану за плечи и прыгнул с нею вниз, не думая о силе водного потока. С этим он уж как-нибудь справится, удержится. Может, даже и ничего, даже как раз кстати, что отнесет от этого места, которое сейчас черти во что может превратиться. По привычке задержал дыхание, сжался, готовясь к обжигающему холоду горного потока. Однако водичка оказалась неожиданно теплой, как в нагретом солнцем лесном озере. Гул, похожий на слаженное гудение осиной орды, но идущий со скоростью боевого вертолета, и шут этот громотар ведает с его феноменом, как его первозданности этот феномен запросто отмочит шутку и с осиной ордой. Уже из канала Сварог рванул за ногу Олиса, который застыл на краю, вглядываясь вдаль, завалил и внизу подхватил. Рядом, подняв тучу брызг, приводнился Певер. Сварог огляделся. Все. Прижаться к стенам, сесть и прижаться к стенам. К левой. Всем к левой стене. К левой по ходу течения стены. Только сейчас Сварог обратил внимание, что едва они оказались в воде, как поток остановился. Замер и не двигался, словно вода в ванне. Но сейчас было не до поисков ответов на древние головоломки. «Взю!» Звук мощный, уши не закладывающий, но неприятный, как гудение бормашины, прошел над головами и внезапно прекратился. Исчез, словно выключили. Зато никуда не исчез его источник. Тень от него накрыла вжавшихся в камни людей. тень, нетрудно разглядеть ее края, здоровенная. Поневоле задумаешься, каких размеров сам предметец и сколько всего может оказаться на его борту. Слово «борт» пришло Сварогу даже не на ум, куда-то в подкорку. Нарастающий гул всколыхнул десантную память о воздушных атаках, о ковровых бомбометаниях и крупнокалиберной смерти, прошивающей все под собой на 100 кругов. Сейчас Сварог был бы рад, если бы эта дрянь оказалась живым существом, которое легче обмануть и проще напугать. Но эта тень ни в малейшей степени не походила на тень от живого существа, иначе как-нибудь двигалась бы, изменялись бы очертания, крылышки, что ли, трепетали бы. Тут же полная неподвижность и никаких звуков, отчего-то эта штука не издавала. Если висит в воздухе, то должны же работать лопасти. Что-то еще должно работать. А если что-то живое, то должно сопеть, трещать, опять же, крыльями, зубами скрежетать. Эта дура висела в сторонке от канала. Задумчиво так висела тварь. Сварогу категорически не нравились ее неподвижность и беззвучие. Словно бы ищет, падла, куда запропастилась издали замеченная группка. Теплая вода канала как замерла, так и стояла, мертва, уже не журчала, подражая шебутным весенним ручьям и позволяла людям слышать дыхание друг друга. Раздалось тарахтение, ничуть не напоминающее прежний осиный гул. Тень неспешно переместилась, ушла за пределы видимости. С прежним звуком, что давеча нарастало, теперь убывал, летающее нечто унеслось прочь. Они дождались полной окончательной тишины. Что это было? Шепотом задал Олес вполне уместный вопрос. Ответа, судя по взгляду, он ожидал непосредственно от мастера Сварога. «Какая-то тварь», — сказал Рошаль. Или какой-то аппарат. Нет, для машины слишком быстро. Покачал головой князь, знакомый лишь с летательными аппаратами на паровых движителях. Надо было высунуться, глянуть, с укором неизвестно кому адресованным, произнес ПВР. Они, похоже, как раз этого и ждали, сказал Сварог. Ну что ж, раз такие неопознанные дуры бороздят воздушные просторы Громотара, отныне придется с этим считаться. Открытых участков, по возможности, будем избегать, мало ли что. Сейчас же по каналу дойдем до леса, там по карте определимся с маршрутом. Придется, наверное, попетлять. До тебя никаких запахов не донесло? — спросил Рошаль у Чубы. «Нет. И потом, в облике этом у меня не такой чуткий нос. Ах, да. Забываю делать поправки на контекст». «Ну, ты тогда почаще», — Рошаль щелкнул пальцами, — «принимай тот другой облик. Сама понимаешь, в наших интересах следует идти на некоторые неудобства, если они, конечно, имеются». «Не вы ли, мастер-охранитель, были тем, кто в свое время предлагал оставить Гуапа на Атаре?» — с раздражением напомнил Олес. Рошаль преспокойно пожал плечами. «Ну, раз уж так случилось, мой юный мастер, новоявленный князь, что не оставили?» Они двигались по пояс в воде, которая хоть и обездвижила, но меньше ее не стало, поэтому шли медленно и тяжело. Одно утешало — до леса было не больше полукобелота. Черт побери, уж больно это напоминало вертушку. Или даже реактивный самолет. И хотя сейчас Сварог спорил сам с собой, дескать, откуда могли взяться, что вертолеты, что самолеты боевой авиации. Ведь если бы они были изобретены в этом странном мире, то вездесущие домурги хоть что-то про это должны, коли не знать, то слышать. А Кана утверждает, что ни о чем подобном. И все же, следовало убраться как можно быстрее из опасной зоны, брести по пояс в воде — это не сахар, медом намазывать, тут уж придется потерпеть, перестраховочка не будет лишней, уж лучше, как говорится, перебдеть. Эта летающая неопознанность больно проворно носится по воздуху. Того и жди, выскочит внезапно и застанет честную компанию на голом, отлично простреливаемом месте. Да и ее неопознанности беззвучный завис наводит на раздумья, напрочь лишенный всякой приятности. Например, а не выброшен ли с борта прибор, заменяющий наблюдателя? Сам наблюдатель вряд ли высажен. Штуковина не приземлялась. Так ни странно, в воде появилось необъяснимое, но явственное чувство защищенности, и мастер Певер сделал неожиданный вывод из сопутствующей ходьбе по каналу странностей. Тебя, испытуемый, надо почаще заставлять хвататься за незнакомые предметы, — проворчал он, брюхом вспенивая воду, точно всплывшая подлодка. Глядишь, еще чего проявится. Может, в следующий раз более полезное? У самого леса они обнаружили ступени, сбегающие к поверхности воды. Если канал действительно служил этаким водным транспортным средством, то перед ними, как пить дать, один из причалов, возле которого древние обитатели Грамотара останавливали свои гондолы, выбирались из них и шли. Куда, кстати говоря, шли? К замкам, к фазендам, к городам? И когда это было? И кем были те люди? А вот люди сегодняшнего дня выбрались из канала не по ступеням, выбрались, подтягиваясь за верхнюю кромку, уже в самом лесу. Придется объявлять еще один привал. Заодно и перекусим. Надо проложить курс с учетом вновь открывшихся обстоятельств. По лесам. И чертовски не нравится мне эта летающая хренотень, — сказал Сварог и скинул рукталь посереть уютной полянки неподалеку от канала. — А почему не нравится? — спросил Певер. — Вроде бы никаких оснований к тому. Всего лишь пролетело что-то мимо. — Не знаю, генерал, но вот хоть ты тресни, не нравится. И по полям я отряд не поведу. — Вы верите в солдатские инстинкты? — Еще бы! — фыркнул субгенерал и деловито принялся пучком травы очищать шпагу от влаги. — Коли именно они вывели меня из ущелья Гольмогор, а я с их помощью вывел и свой батальон, причем без единой потери, если не считать рядового Шопри, налопавшегося сучьей ягоды, славный поход был, я вам скажу. Тем временем Олис, раскинувшись на траве в позе отдыхающего патрица, рассказывал Кане о старом городе. «Потомок древних», — задумчиво протянула островитянка, глядя на князя, мягко говоря, заинтересованно. «Я должна была догадаться». Громко хрустнула ветка под ногой чубы. Женщина-оборотень стала преображаться, но на полпути передумала и вновь вернулась к человечьему облику. — Да, мне уже говорили, что я потомок какой-то исчезнувшей расы, — небрежно бросил князь, довольный тем, что его ревнуют. — Мы, дамурги, убеждены, что древние ушли за звезды, — сказала Кана, то ли не заметившая, то ли сделавшая вид, что не замечает опасности заполучить недруга в лице человека-волка. Их цель — вернуться, когда они будут готовы обуздать землю, прекратить приходы тьмы и, соединив Атар и Грамотар, воссоздать тот большой континент, что был изначально. — Сказки! — буркнул Певер. Никакого единого континента не было. Были всего лишь Ша, — шепотом рявкнул Сварог. Кто-то ломился сквозь заросли. Все вскочили на ноги. Сварог выхватил Шаур. Чуба мигом обернулась в волка. Отряд разошелся в стороны, готовясь встретить неприятеля по всей науке. Что-то крупное и массивное продиралось сквозь лес, судя по звукам, особо не разбирая дороги. Ох, лишь бы оно не торопилось попировать человеченкой. Наконец, треском грохоча копытами, как кастаньетами, на поляну вылетел лось, взмыленный, перепуганный. Провел шалым взглядом по компании двуногих тварей, развернулся, перебежав поляну, вломился в заросли и напролом помчался прочь. «Тьфу ты!» — сплюнул ПВР, откладывая шпагу. «Небось, какая-нибудь акула спугнула?» «Птиц не слышно», — заметила Чуба. «Они не улетели, они попрятались». Так же непонятно птицы вели себя и дальше. Будто над ними, не переставая, кружил выбирающий жертву коршун. Но ничего угрожающего ни Сварог, ни его чувство опасности в пределах видимости пока не отмечали. Чуба, правда, утверждала, что нечисть в округе имеется, но ее немного. Применяя к нечисти канцелярский язык, она наличествует в допустимой концентрации. Может быть, предположила Чуба, все дело в тарках. Из-за них и приутихло напуганное пернатое братье. Их давно уже сопровождали, подхватив у поляны возле канала эти самые тарки, нечто вроде полувампиров со слабыми зачатками разума. Чуба рыкнула на них пару раз, отогнала подальше, но они не отстали, шлепали сзади, на что-то надеясь. Например, может, кто-то отстанет, кого-то раненого бросят товарищи. Кто-то теплокровный и вкусненький, разругавшись с друзьями, продолжит путь в одиночку. И на одном из плановых привалов они увидели этих самых тарков. Семья. Чуба сказала, что тарки живут не стаями, а семьями, количеством в 7 голов, расселась в сторонке на открытом месте посреди лесной лужайки. С поваленного дерева, под которым расположился Сварог энд компани, открывался прекрасный вид на любителей полакомиться человеческой кровушкой. Быть может, тарки специально так и устроились? Зачатками разума уповая на то, что их вид посеет страх в теплокровных созданиях, и из этого что-нибудь да выгорит. Однако видок полувампирской семьи пробуждал лишь жалость и сострадание. Самый крупный из семейки, не иначе вожак и предводитель, ростом не превышал немецкую овчарку. Морды гиен с торчащими изо рта клыками, тонкие шеи, впалые животы, выпирающие ребра — вот вам и весь тарк. Перемещались они смешно, переваливались на задних кенгуриных лапах, потом опирались о землю, или, вернее сказать, заваливались вперед на короткие передние лапы, заканчивающиеся вполне человеческими, но детского размера ладонями, отталкивались ими, выпрямлялись и снова переваливались. Выходило неуклюже и медленно. Ясно, что охотники из них были никакие. Потому и грызли они на своем нелюдском привале какие-то старые кости. Или, может быть, наоборот, зачатками разума они рассчитывали как раз-таки пробудить в людях не страх, а жалость, переходящую в донорскую помощь.